Ночью они проговорили до трех, все одно и то же, какие-то бессмысленные, никому не нужные слова. Потом толмач пытался заснуть в столовой на неудобном диване, закрыв голову подушкой, чтобы не слышать всхлипывания Изольды.